Глава 83. Битва на смерть в катакомбах. Ранее враг находился в тени, тогда как Цзян Чэнь был на свету. Но сейчас Цзян Чэнь скрывался во мраке, пока враг бродил по открытой местности. Цзян Чэнь на полную использовал свое каменное сердце и сделал все возможное, чтобы укрепить свой разум, сделав его невосприимчивым к желаниям и сильным эмоциям. Он даже задержал дыхание. Но даже так, его ладони все еще слегка вспотели. Если бы противники не выдали себя словами, то я, скорее всего, был бы уже мертв. Сердце Цзян Чэня все еще сжималось от страха. Было очевидно, что герцог парящего дракона на этот раз приложил воистину титанические усилия и даже нанял 4 мастеров истинной Ци. Если бы они не устраивали цирк с ранениями, чтобы втереться к нему в доверие, а вместо этого просто окружили его, то вероятность его убийства составила бы как минимум 70-80%. Единственная их ошибка состоит в том, что эти убийцы были слишком осторожными в своем желании обрести уверенность в успехе. Цзян Чэнь мог посмотреть на вещи с их точки зрения. В конце концов, это был не внешний мир, а бескрайние катакомбы. Здесь царила вечная ночь, это был подземный мир, распространяющийся во всех направлениях и обладающий сложным ландшафтом. После того, как засада провалилась, а жертва сбежала, было бы чрезвычайно сложно отыскать ее в бескрайних катакомбах. Противники слишком сильно желали быть уверенными в успехе, но вместо этого подарили Цзян Чэню шанс вырвать свою жизнь из лап смерти. Однако Цзян Чэнь не ослаблял бдительности. Он все спланировал и избавился от 2 мастеров истинной Ци из 4, но оставались еще 2. Один из них был искусен в ближнем бою, а другой – хорош в засадах. Казалось, что сила этих 2 была выше, чем у их умерших товарищей. Цзян Чэнь сейчас находился на 9 меридианах истинной Ци, а с его знанием мощных навыков, он не оказался бы в невыгодном положении, даже если бы столкнулся с мастером истинной Ци. Но противостоять сразу 2, особенно если учитывать тот факт, что оба они являлись хладнокровными убийцами, было бы для юноши слишком рискованно. Цзян Чэнь, возможно, и не боялся ближнего боя, но никак не мог защититься от удивительных способностей этого лучника. Если бы его сейчас не защищала мягкая броня, то поле боя уже давно украшал бы бездыханный труп Цзян Чэня. Но даже так, мощная истинная Ци все еще нанесла ему некоторый урон. Цзян Чэнь слегка прислонился спиной к каменной стене и на максимум активировал ухо Зефира. Звук воды, капающий с отвесной скалы, пузырьков, поднимающихся к поверхности болота, разнообразные звуки передвижения подземных существ внизу. Сейчас всевозможные звуки улавливались его слухом. Свист, громкий звук без какого-либо предупреждения пронзил воздух и внезапно яростно устремился к местоположению Цзян Чэня. Еще одна стрела, и выстрел был крайне точным, так как она направлялась прямиком к укрытию Цзян Чэня. Словно пропитанная горящей истинной Ци, эта стрела, казалось, могла пронзить золото и расколоть камень. Она вонзилась в каменную стену и пробила ее насквозь. «Он меня обнаружил?» Цзян Чэнь был поражен, так как его тело едва успело увернуться в самый решающий момент. К счастью, между ними находилась каменная стена. Хоть эта стрела и неслась с огромной скоростью, но, пронзая, слой за слоем, каменную стену, она немного замедлилась. Благодаря этому небольшому снижению скорости, и смог уклониться Цзян Чэнь. Пуфэф, могучая истинная Ци пронзила стену, а затем вместе со стрелой вонзилась в стену за ним, погрузив ее туда вплоть до самого оперения. Хум, когда наконечник стрелы вонзился во вторую стену, он издал пронзительный гудящий звук, сотряс стену, и поднял в воздух мелкую каменную крошку. Стена покрылась напоминающими паутину трещинами. Настолько мощная истинная Ци. Цзян Чэнь пришел в ужас. Истинная Ци в этой стреле полностью превосходила ту, который мог бы обладать мастер 10 меридианов истинной Ци. Мастер 11 меридианов истинной Ци, Цзян Чэнь не переставал удивляться. Этот герцог парящего дракона не пожалел никаких денег и даже нанял мастера 11 меридианов истинной Ци. Существовала значительная разница в силе между 11 и 10 меридианами истинной Ци. Во всем Восточном Королевстве количество мастеров 11 меридианов истинной Ци, вероятно, не превышало 20, но у Цзян Чэня не было времени для раздумий. Стрелы, словно метеоритный дождь, пронзили воздух. Фьють, фьють, фьють. 3 непрерывных потока могущественной ауры выстрелили в сторону скалы, за которой скрывался Цзян Чэнь. Черт, он полностью заслуживает звания мастера 11 меридианов истинной Ци. Если я могу обнаружить его, то и он может найти меня». Цзян Чэнь внезапно обнаружил, что все преимущества от глаза бога и уха зефира сводились на нет перед мастером 11 меридианов истинной Ци. К счастью, вокруг области, в которой решил спрятаться Цзян Чэнь, имелись многочисленные зазубренные скалы самых различных форм и размеров, которые могли послужить ему в качестве укрытия. Его противник желал убить его, то для этого ему придется прострелить сразу несколько стен. Однако, хотя эти стены и могли остановить атаку противника, они же мешали Цзян Чэню контратаковать. Вместе с метательным кинжалом слоистого пера в руке Цзян Чэнь мужественно сдерживал свои напряженные эмоции. Преимущества тренировки каменного сердца стали очевидны. В критические моменты разум Цзян Чэнь остановился тем спокойнее, чем сложнее была ситуация. Постепенно эмоции Цзян Чэня будто стали единым целым с окружавшими его неровными, причудливой формы камнями. Эти странные скалы были неподвижны, так что душевное состояние Цзян Чэня тоже не колебалось. «Цзян Чэнь, тебе не спрятаться!» Хриплый и зловещий голос главного убийцы, словно шепот адского демона, донесся из тьмы. Хладнокровный убийца действительно походил на демона, без устали преследующего свою жертву. Не только его методы убийства могли вызвать пробирающий до костей ужас, но и его голос тоже. Однако это давление на эмоции было бессильно против каменного сердца Цзян Чэня. «Хе-хе, Цзян Чэнь, я вижу тебя, отведай моего меча!» Прозвучал другой голос. Поддельный Хубин Юэ под прикрытием стрел уже подобрался на расстояние в 20 метров от Цзян Чэня. Еще одна стрела с истинной Ци коварно направилась к месту укрытия юноши. Цзян Чэнь не мог ничего сделать, его противник был просто ненормально силен. Как бы он ни уклонялся, юноше никак не удавалось сбежать из радиуса поражения стрелка. В тот момент, когда он снова двинулся, второй убийца уже рванул к нему и яростно ударил в сторону живота Цзян Чэня. «Умри, малец!» Второй ехидно засмеялся, и траектория движения его меча внезапно изменилась. Удар по правой половине груди Цзян Чэня. Этот второй убийца в совершенстве владел мастерством ближнего боя. Техника владения мечом, которую он демонстрировал, вероятно, была создана на основе атак гадюки. Каждое его движение было таким же точным, коварным и свирепым, как у ядовитой змеи. В сражении один на один безграничный разрез океанов Цзян Чэня был бы достойным противником для этой коварной техники. Однако противников было двое. И хотя эти ближние атаки казались свирепыми, их целью было только сковать движение Цзян Чэня. По-настоящему смертельной угрозой были атаки стрел мастера 11 меридианов истинной Ци. Какая ужасающая комбинация. Я определенно погибну, если застряну в бою с этим человеком. Эти стрелы постепенно замучают меня до смерти. Что делать? У Цзян Чэня не было никаких путей к отступлению, да и времени на раздумья тоже. В этот критический момент в его разуме промелькнула чрезвычайно смелая и даже рискованная мысль. Безымянная сабля в его руке ударила вперед. «Отведай моего клинка». Первая форма — разрез волны. 9 меридианов истинной Ци наполнили мощью саблю, которая, словно разрезая против течения волны океана, ударила прямо по второму убийце. Это была сила одного, превышающая десятерых. Этот безграничный разрез океанов был тираном среди клинков и обладал чрезвычайно огромной мощью. Эта техника на максимум использовала потенциал клинка. Этого простого и незамысловатого удара было вполне достаточно, чтобы на мгновение остановить коварный меч второго убийцы. Бежать. Цзян Чэнь всего одним движением вынудил номера два отступить и немедленно повернулся, чтобы убежать. Увидев это, второй возликовал. Все-таки этому Цзян Чэню не хватало опыта. К тому же, он знал, что Цзян Чэнь не хотел продолжать сражение, опасаясь стрел его командира. Однако, когда Цзян Чэнь решил сбежать, он повернулся ко второму спиной, оставив ее без защиты. Этот парень ищет смерти. Аура меча второго взмыла ввысь, когда он, подобно змее, яростно атаковал спину Цзян Чэня. «Умри!» Коварная дуга ужасающей истинной Ци вновь ударила в спину юноши. Тело Цзян Чэня пошатнулось, когда его откинуло вперед. Мощная истинная Ци едва не заставила его упасть в обморок. К счастью, он успел увеличить свою скорость до максимума и ринуться бежать, что более-менее смягчило силу удара. «Капитан, я ударил его. Этот парень точно мертв». Не успел второй убийца прокричать это своему товарищу, как вспышка холодного света промелькнула перед его глазами в этот момент торжества. Жуткая мысль внезапно появилась в его разуме. Вот только на таком расстоянии он уже никак не успевал отреагировать. Пуф! Сразу вслед за этой вспышкой что-то погрузилось в его горло. Метательный кинжал слоистого пера. Цзян Чэнь принял его удар только для того, чтобы развернуться и вернуть должок. Хоть его удар и не воплощал в себе тайны звездных летающих кинжалов, но это все равно была основная атака этой техники. Ее сила была поразительной и перескакивала через уровень, из-за чего было невозможно защититься от нее. Нужно сказать, что Цзян Чэнь решился на подобный ход только от безысходности. Безрассудный план, уверенное исполнение и счастливый случай помогли ему осуществить эту безошибочную атаку техники метания кинжалов. Идеальный удар был лучшим исходом этого безрассудного плана. Второй убийца, словно мертвая рыба, выпучил свои глаза. Выражение его лица было наполнено недоверием, когда он схватился за горло, издавая хриплые булькающие звуки, не способный больше произнести ни слова. Еще один мастер истинный Ципал. У Цзян Чэня не было времени, чтобы забрать свой метательный кинжал. Не останавливаясь, он умчался прочь, затерявшись среди множества причудливых нагромождений скал. Теперь они остались один на один. Главарь его противников был весьма искусен в дао лука и стрел, а он, Цзян Чэнь, был хорош в метании ножей. Дальние атаки против дальних атак. Без помощников у противника давление на Цзян Чэня сразу немного уменьшилось. Однако состояние его тела ухудшилось после получения второго удара. Его желудок и легкие будто поменялись местами, и его несколько раз едва не вывернуло наизнанку. Этот убийца действительно профессионал. Если бы я заколебался хотя бы на мгновение или затянул сражение с вторым убийцей, то вместо него на земле, скорее всего, сейчас лежал бы я. Ближний бой в комбинации с дальними атаками. Это действительно было самое страшное сочетание. Цзян Чэнь несколько раз находился на грани между жизнью и смертью, но его душевное состояние становилось лишь более уравновешенным. Цзян Чэнь проглотил пилюлю небесной кармы и принялся циркулировать свою истинную ци, распространяя ее целебный эффект по своим меридианам. Ему сильно повезло, что его защищала мягкая броня, иначе после двух подобных ударов у него сейчас не было бы возможности даже пилюли принять. В этот момент перед мысленным взором Цзян Чэня промелькнуло упрямое и своевольное выражение лица принцессы Гаоюй. Он подумал, что если бы не ее предусмотрительные действия, то бескрайние катакомбы стали бы его могилой без шанса на отмщение. В конце концов, моих сил все еще недостаточно. Если бы я находился на уровне мастера истинной ци и мог применять различные техники, то разве оказался бы в таком сложном положении и потратил бы столько усилий на борьбу с двумя противниками? Скрывавшийся во мраке Цзян Чэнь еще раз осознал, что недостаток абсолютной силы не позволяет ему свободно действовать в подобных ситуациях. Глава 84. Загнанный в угол, Цзян Чэнь, я вынужден признать, что ты гений. В темноте вновь прозвучал хриплый и зловещий голос капитана. Его тон был спокоен и начисто лишен эмоций, словно его погибшие товарищи были подобны раздавленным муравьям. Их гибель не вызвала ни малейшего волнения в его сердце. Ты убил троих мастеров истинной ци, пускай и не без помощи хитрости. Должен признать, что недооценил тебя. Однако ты дважды был ранен и сейчас подобен стреле, приближающейся к концу своего полета. Этим катакомбам суждено стать твоей могилой. Клянусь именем скрытой руки, я буду медленно пытать тебя, позволив перед смертью испытать истинный вкус отчаяния. Убьешь меня? Голос Цзян Чэня холодно звучал во мраке. Еще недавно вас было четверо, но вы все равно не преуспели. С чего ты взял, что сможешь убить меня в одиночку? Четверо? Один? Капитан ухмыльнулся. Ты думаешь, убийцы смотрят на цифры, убивая людей? Иногда слишком много союзников лишь мешают. Остряк, что ли? Прости, но я что-то не в настроении. Цзян Чэнь вновь поднял ногу во время разговора. Используя могущественную интуицию каменного сердца, он уже предположил, что лук противника снова нацелился на его местоположение. Хорошо, что здесь имелось бесчисленное количество разнообразных скал, пересекавшихся неровными стенами и рядами выступающих камней, мешающих передвижению противника. Однако все чувства Цзян Чэня были обострены до предела. Давление со стороны мастера 11 меридианов истинной ци было подобно занесенному над его головой острому лезвию, которое в любое мгновение могло упасть и прикончить его. Он не мог расслабиться, тем более, что его раны все еще не полностью исцелились. Снова раздался звук спущенной тетивы. Цзян Чэнь автоматически сделал шаг, но затем остановился. Инстинкты каменного сердца не заметили ни следа атакующей великой силы, движущейся в его сторону. Нет стрелы, он лишь отпустил тетиву, промелькнуло в разуме Цзян Чэня. Тетива вновь зазвенела. Цзян Чэнь оставался неподвижным, словно гора, до предела активировав каменное сердце. Даже малейшие изменения не могли скрыться от восприятия его разума. Цзян Чэнь вспомнил поговорку: «Пуганая ворона и куста боится». Он считает меня испуганной птицей, лишь натягивает пустую тетиву, чтобы пощекотать мне нервы и вымотать меня морально, внезапно понял Цзян Чэнь, и уголки его рта приподнялись в холодной улыбке. Если бы я не развивал каменное сердце, а сила моего духа не была такой стойкой, то я бы купился на эту маленькую уловку. Вдруг прозвучало сразу несколько последовательных звуков спускаемой тетивы. Теперь Цзян Чэнь пришел в движение. В этот раз среди звуков спускаемой тетивы была смесь правды и обмана. Два были ложными, а один истинный. Со средним звуком была выпущена стрела. Правда или ложь? Правда и ложь. Стоило признать, что у капитана имелось хорошее представление о том, как нужно воздействовать на психику человека, а также глубокие познания в охоте. Какая жалость, что его целью был Цзян Чэнь, противник с невероятно крепкими нервами. Каменная стена была стерта в пыль ударом этой стрелы. Поток истинной ци, взрыв истинной ци. Он и в самом деле мастер 11 меридианов истинной ци. Цзян Чэнь был ошеломлен силой этой стрелы. Ему пришлось признать, что этот противник был довольно силен. Даже если бы он не был ранен, при встрече с таким противником в бою ему оставалось бы только одно – бежать. Хорошо, что бескрайние катакомбы во все стороны раскинули свои владения, это был подземный мир без конца и края. С моей силой будет невероятно трудно, если не невозможно, убить этого человека. Он профессиональный убийца, и в его распоряжении предостаточно времени на игры со мной. Мне же нужно выполнить задание. Мне не хватает всего нескольких зеленых духовных жемчужин, но уже прошла почти половина месяца. Если он замедлит меня, и из-за этого я не смогу завершить миссию, то все может закончиться очень плохо. Несмотря на то, что Цзян Чэнь до самого мозга костей ненавидел этого человека, здравомыслие говорило ему, что он лишь зря потратит на него свои силы и время. Со всех сторон его окружали опасности, поэтому он вряд ли сможет добиться каких-либо успехов. Из 36 стратегем наилучшим решением сейчас было сбежать, чтобы сразиться в другой день. Этого человека довольно сложно сбросить с хвоста. Ландшафт третьего уровня опасен своей обрывистостью, но здесь легче спрятаться. На 1-2 уровнях ландшафт становится проще, и там будет еще труднее избавиться от него. Цзян Чэнь оказался перед дилеммой. Если он останется и не сможет убить противника, то сам станет его добычей. Сбежать, из-за отслеживающих навыков этого убийцы Цзян Чэню будет сложно скрыться от него, ведь тот уже обнаружил его. Кроме того, ему все еще нужно было собрать несколько духовных жемчужин, а сейчас это будет так же трудно, как вознестись в небеса. Спустя 2 дня Цзян Чэнь прятался в тени скалы, а его дыхание было слегка учащенным. Двухдневная погоня вынудила его потратить немало своих сил. Этот противник оказался слишком силен и не давал Цзян Чэню ни минуты покоя. За эти 2 дня Цзян Чэнь использовал множество уловок и думал о многих стратегиях. Однако этот человек был подобен призраку, вечно преследующему его на расстоянии, которое было недостаточно далеким, чтобы сбежать, и недостаточно близким, чтобы удачно атаковать в ответ. Цзян Чэнь пытался контратаковать, но все его атаки оказывались недостаточно быстрыми. Выстрелы противника были хитрые и точны, они всегда останавливали Цзян Чэня. В плане скорости он, хотя и не передвигался быстрее Цзян Чэня, но и медленнее не был. Юноша не мог скрыться от него, не мог убежать, не мог замаскировать свою внешность. Цзян Чэнь подозревал, что его противник использовал особый метод, чтобы следить за ним. Его невозможно было сбросить с хвоста, как невозможно было и победить в бою. Спустя 2 дня Цзян Чэнь почувствовал легкую усталость. К счастью, он заготовил множество бросающих вызов небесам эликсиров. Пилюля небесной кармы позволяла ему исцелить 70-80% своих ранений. Пилюля безбрежного океана уменьшала время, необходимое на восстановление потраченной истинной ци. С помощью этих пилюль Цзян Чэнь мог продолжать выживать, находясь на острие ножа. Цзян Чэнь, разве это не прекрасно, находиться в постоянной тревоге и напряжении? Вновь раздался хриплый голос убийцы. Я по-настоящему восхищаюсь тобой. Такая добыча, как ты, делает эту охоту еще интереснее, однако сегодня она закончится. Капитан не забывал в любой удобный момент атаковать чувства своей жертвы. В его глазах жертва, которая постоянно находилась под давлением страха, ничем не отличалась от пуганой вороны. Деморализовать врага, уничтожить его волю к победе, пока, В конце концов, жертва не сломается и не будет замучена до смерти. Сердце Цзянчиня было подобно камню. Хотя обстоятельства складывались не в его пользу, и ему уже надоело убегать, но из-за этих неблагоприятных обстоятельств он становился только еще отважнее. «Ты убийца, но рот у тебя как у базарной бабы. Выходи и убей меня, если сможешь. В противном случае, мы продолжим коротать время в бескрайних катакомбах. Посмотрим, кто дольше продержится». Цзянчинь больше не прятался. Он мог не бояться выстрела из лука до тех пор, пока придерживался определенной дистанции. В конце концов, после нескольких дней преследования они успели неплохо изучить навыки друг друга. «Продержится дольше, как ты можешь позволить себе коротать время со мной? Осталось не так уж много времени до истечения месяца, ты можешь себе это позволить?» Капитан-убийц рассмеялся. «Месяц, а не ты ли сказал, что все закончится сегодня? Ты сам себе противоречишь?» Ухмыльнулся Цзянчинь. «У тебя острый язык». Хриплый смех прозвучал зловеще. «Однако ты, вероятно, еще не знаешь, что уже дошел до места своего погребения». Мысли Цзянчиня ускорились. Интуиция подсказывала ему, что в словах противника была доля правды. Внезапно Цзянчинь помрачнел. Его ухо Зефира смогло что-то уловить. С запада и востока послышались звуки быстро приближающихся шагов. И за этими шагами скрывалась ужасающая сила, не уступающая самим мастерам истинной Ци. Это чувство становилось все более и более знакомым. Это они. Цзянчинь был поражен. Он не видел этих двоих с тех пор, как вошел в бескрайние катакомбы. И сейчас они, наконец-то, решили показать себя. Лун Инье, Лун Цзюисюе. Двое наследников герцога парящего дракона. «Цзянчинь, а ты выглядишь немного растерянным», прозвучал голос Лун Инье в 100 метрах к востоку. «Цзянчинь, я давала тебе шанс в тот день в столице», тон Лун Цзюисюе был высокомерным. «Ты не воспользовался им и решил стать моим врагом. Мы сокрушим тебя, ибо ты пошел против нашего герцогства парящего дракона. Цзянчинь, пришло время встретиться со своей смертью». Брат и сестра Лун вторили друг другу, с будоражащей скоростью циркулируя свою истинную Ци. Они оба являлись мастерами истинной Ци. «Брат и сестра Лун, три моих напарника были убиты Цзянчинем. Я решил удвоить цену», — ленивым голосом произнес капитан-убийц. Тон Лун Инье был холодным. «Сюиша, знай предел своим желаниям, цена и без того удвоенная». «Да, вы обещали мне удвоенную плату, но мои братья погибли. Разве мне не полагается компенсация?» — продолжил настаивать капитан все таким же спокойным, подобным легкому бризу голосом. «Ты пытаешься разорвать контракт?» — понизил голос Лун Инье. «Решение остается за вами. Ты можешь мне отказать, а я могу бросить эту работу. Не то чтобы я восхвалял способности Цзянчиня, но стоит мне только покинуть это место, и он сразу же сбежит, как скользкий угорь. Вы понятия не имеете, сколько сил я потратил за последние 3 дня, только чтобы загнать его в этот угол». Брат и сестра Лун переглянулись, после чего Лун Цзюисюе, наконец, кивнула. «Ладно, поступим по-твоему. Мы еще раз удвоим цену, но даже не думай отлынивать от работы». «Отлынивать? Разве я похож на того, кто берет деньги и не выполняет работу?» Говоря это, он выпустил подобную метеору-стрелу прямо к тому месту, где прятался Цзянчинь. «Цзянчинь, умри! Убить его!» Лун Инье и Лун Цзюисюе действовали сообща и напали на него с обеих сторон. Мастерство навыков эксперта раскрывается, когда он делает свой ход. На палаше Лун Инье тускло засветились изящные руны, они излучали темно-золотистый свет, выглядевший крайне зловеще. Лун Цзюисюе владела коротким мечом, сверкающим изумительным сине-зеленым светом. Лезвие короткого меча охватывал сине-зеленый поток воздуха, образующий форму Луаньяо 1. Когда капитан-убийц увидел это, то прошипел: «Духовное оружие, у вас 2 духовных оружия». Услышав эти слова, Цзянчинь тоже кое-что вспомнил, и его лицо слегка помрачнело. Эти брат и сестра Лун на самом деле обладали духовным оружием. В мгновение ока палаш Лун Инье принялся рассекать воздух. Золотые руны с поверхности меча начали увеличиваться и кружились, образуя золотое свечение. Оно походило на золотого дракона с 5 когтями, который находился на острие клинка и яростно атаковал, бросаясь сверху вниз. Меч Лун Цзюисюе был охвачен сине-зеленым светом, придававшим ее истинной ци форму Луаньяо. Он образовал искрящиеся лучи света, ударившие в жизненно важные места на животе и груди Цзянчиня. Враг окружил его с 3 сторон. Спереди летела стрела, наполненная силой 11 меридианов истинной ци. Слева и справа были новоявленные мастера истинной ци и ужасающие удары их духовного оружия. Безвыходное положение. В мгновение ока Цзянчиня загнали в угол. 1. Луэньняо, чудесная птица в древнекитайской мифологии, которую можно спутать с фениксом или жар-птицей. Глава 85. Без колебаний отправляясь в запретную зону, его силы все еще было недостаточно. Столкнувшись с отчаянной ситуацией и вооружившись каменной волей, он больше не мог волноваться о мелочах. Вся истинная ци его тела была сконцентрирована внутри безымянной сабли. Драгоценный клинок, той ночью я увидел лишь малую часть твоей красоты и великолепия. Духовная сила, промелькнувшая словно тень жеребенка, перепрыгнувшего через расщелину. Аура, некогда пронзившая звезды. Тайна, заставляющая сердца трепетать. Проснешься ли ты в этот момент? В этот момент, находясь между жизнью и смертью, Цзян Чэнь отбросил все лишние мысли на задворки сознания. Умрет ли он или будет жить, все решится сейчас. Истинная ци в его теле поднялась подобно приливной волне, когда он на пределе циркулировал потоки истинной ци по методу секрета 9 смеющихся океанов. 9 меридианов истинной ци слились воедино и ринулись к заветному клинку в его руке. Вторая форма безграничного разреза океанов – разрушитель волн. В этот момент произошло невероятное. Эта простая и незамысловатая безымянная сабля внезапно проснулась, словно древнее божество, пробудившееся от своего сна и сорвавшее с себя цепи неба и земли, растоптав реки и горы этого мира. Мрачное великолепие звезд, затмившие солнце и луну. В этот момент огромные волны истинной ци вокруг безымянного клинка объединились и создали туманную фигуру древнего демона, удерживающего небо и землю. Аура этого удара будто несла с собой воплощение древнего божества, способного уничтожить все на своем пути. Дважды прозвучал отчетливый звук треска. Клинки скрестились. Под напором безымянной сабли золотые руны на палаше луныньи замерцали, словно гаснущая свеча, а тень свирепого дракона с пятью когтями будто сдула ветром. От короткого меча Лун Цзюйсюй раздался резкий звук, как от рвущегося шелка. В следующий момент их истинная ци рассеялась. Палаш Лун Инь треснул посередине и раскололся на две части. Короткий меч Луэньняо в руках Лун Цзюйсюй разбился на множество частей, превратившись в груду металлических обломков. Что касается безымянной сабли, ее первоначальная мощь ничуть не ослабела. Непрестанные завывания клинка сопровождались лучами яркого света, она была полностью невредима. Лун Инье остолбенел. Лун Цзюйсюй тоже была ошарашена. Даже Цзян Чэнь был изумлен этой сценой. Очевидно, случившееся выходило далеко за пределы его ожиданий, особенно учитывая, что противники использовали духовное оружие. Даже мастера истинной ци мечтали заполучить духовное оружие. Умри. Стрела капитана-убийц полетела в Цзянчиня, выбрав самый подходящий момент для атаки. Идеальный момент, несравненная стрела. Этот выстрел был безошибочен. Цзянчинь уже сделал свой ход, хоть он и прорвался через атаки духовного оружия брата и сестры Лун, но у него не было возможности избежать этой ужасающей стрелы. Наконечник стрелы яростно врезался в грудь Цзянчиня. Мощная истинная ци не пробила мягкую броню небесного шелка, зато отправила Цзянчиня в полет. Предыдущий удар стрелы пришелся в спину Цзянчиня. Эта стрела попала прямо в самое уязвимое место на груди Цзянчиня. Он пролетел по воздуху, разбрызгивая кровь изо рта. Мощная истинная ци, словно удар током, вторглась в каждый его меридиан, едва не уничтожив их все. К счастью, мягкая броня заблокировала больше половины урона. В свободное время Цзянчинь потратил немало сил на укрепление своих меридианов и использовал уникальные методы для закалки, долгое время подпитывая их духовной медициной. Только поэтому его меридианы не разорвались на куски. Однако они все равно были тяжело ранены и больше не могли циркулировать ни капли истинной ци. После приземления Цзян Чэнь едва успел перевести дух. Он изверг из себя кровь 3 раза подряд и поднялся с земли, поддерживая себя за счет сжигания своей жизненной силы. Оттолкнувшись от земли, он рванул в бесконечную темноту. За ним Лун Инь был первым, кто устремился вперед. За ним побежала Лун Цзюйсюй. Эмоции этих двоих в данный момент пребывали в замешательстве, смешанном с яростью. Они так долго готовились к этому моменту и даже принесли свое духовное оружие. Они думали, что с легкостью сокрушат Цзянчиня. Кто бы мог подумать, что их духовное оружие будет уничтожено неприглядным клинком Цзянчиня. Капитан-убийц скрытой руки не спешил и не суетился. Всегда сохраняя спокойствие, он оставался в тылу, с соответствующей скоростью преследуя беглеца. В тот самый момент, когда Цзян Чэнь вошел в их ловушку, он уникальным способом пометил его тело. И теперь, куда бы Цзян Чэнь ни направился, ему не удалось бы скрыться от убийцы. Он не боялся упустить Цзян Чэня ранее, и еще меньше торопился теперь, когда тот был тяжело ранен и в любой момент мог упасть. Подумать только, клинок Цзян Чэня оказался настолько могущественным и ужасающим, что смог полностью уничтожить два духовных оружия. Он должен стать моим. Что касается этих брата и сестры Лун, в сердце капитана убийц поселилось убийственное намерение. Если брат и сестра Лун совершат нечто импульсивное в бескрайних катакомбах, он был бы не прочь избавиться от них. Все практики в мире желали обладать божественным оружием, и этого желания было достаточно, чтобы свести человека с ума. Даже духовное оружие не могло соперничать с клинком Цзян Чэня. Для капитана убийц этой причины вполне хватало, чтобы рискнуть и пойти на убийство брата и сестры Лун. Цзян Чэнь, тебе не сбежать. Несмотря на то, что духовное оружие Лун Инье было уничтожено, он не потерял присутствие духа. Мы уже заблокировали все выходы отсюда. Если ты побежишь дальше, то попадешь в запретную зону. Ты не способен летать и проходить сквозь землю. Цзян Чэнь мысленно выругался во время бега. Прямо сейчас он находился на границе между третьим и четвертым уровнем. С каждой пройденной сотней метров он все острее начинал ощущать, что погружается в ужасную бездну. Из-за пугающей ауры, исходящей от границы четвертого уровня, ее смутного и страшного давления все волосы на теле Цзян Чэня невольно встали дыбом. Ты ни в коем случае не должен заходить на четвертый уровень и ниже. Это запретная зона. Ранее бесчетное количество гениев безрассудно врывались туда, но никто из них так и не вернулся. Даже для практика духовного дао было бы рискованно входить туда. Так что запомни мои слова, хорошенько запомни. Наставления принцессы Гаоюй, сказанные в тот день, вновь прозвучали в голове Цзян Чэня. Если он пройдет чуть дальше, то окажется на четвертом уровне, в запретной зоне. Это место представляло собой угрозу даже для практика духовного дао. И ни один человек ниже сферы духовного дао никогда не возвращался оттуда. Но разве он мог вернуться назад? Обратный путь приведет его прямиком к брату и сестре Лун, которые смотрели на него как тигры на добычу. Кроме того, с ними был хладнокровный убийца. Любой из этих троих мог бы убить тяжелораненого Цзян Чэня так же легко, как сдуть муравья. Перед ним расстилалась запретная зона четвертого уровня. Вероятно, оттуда не будет возврата. Но пути назад уже не было. Эти трое ни за что бы не отпустили его. У Цзян Чэня оставалось лишь два варианта. И казалось, что каждый из них мог привести его только к смерти и отчаянию. Ха-ха, Цзян Чэнь, почему ты больше не бежишь? Давай, иди вперед. Лун Инье уже мог видеть фигуру Цзян Чэня, кружившую у самой границы четвертого уровня. Цзян Чэнь, как я уже говорил, ты должен умереть за то, что пошел против парящего дракона. Взгляд Цзян Чэня упал на капитана убийц, который тоже приблизился на расстояние в 500 метров. Брат и сестра Лун, говорю сразу, клинок в руке Цзян Чэня достанется мне, в голосе убийцы прозвучала уверенность, не подлежащая сомнению. Достанется тебе, на каком основании? Разве ты уже не воспользовался ситуацией, чтобы получить оплату 4 раза больше, чем обычно? Лун Инье был в ярости. Хе-хе, юный герцог Лун, если ты откажешься, то в моем распоряжении имеется еще сотня способов заполучить этот клинок, я даже могу сорвать вашу охоту, беззаботным тоном сказал убийца. Ты, в глазах Лун Инье промелькнул зловещий блеск, забирай. Когда я в будущем вступлю в секту, духовное оружие не будет являться чем-то особенным. Лун Цзюйсюэ умела правильно расставлять приоритеты. Ха-ха, мисс Цзюйсюэ весьма рассудительна. Тогда все решено. Цзян Чэнь сейчас словно крыса в клетке, он не сможет сбежать. Цзян Чэнь с равнодушным выражением лица прошелся взглядом по всем троим. Я вас запомнил, идите за мной, если хотите меня убить. Но не забывайте, что в тот день, когда я появлюсь вновь, вы заплатите мне за все в 10, нет, в 100-кратном размере. С этими словами Цзян Чэнь оттолкнулся ногами от земли и кинулся во мрак. Даже не обернувшись, он помчался в запретную зону четвертого уровня. «Этот, Цзян Чэнь, ты умрешь, если войдешь туда!» — крикнул Лун Инье. «Цзян Чэнь, если ты вернешься, то мы обещаем не трогать твою семью. Войдя туда, ты умрешь, а мы утопим в крови поместье Цзян Хань!» Лун Цзюйсюэ знала, как надавить на психику человека. «Утопит в крови поместье Цзян Хань?» Сердце Цзян Чэня слегка дрогнуло, но осталось столь же крепким, как камень, и он решительно устремился в глубины запретной зоны. Если бы он сдался, они позволили бы поместью Цзянхань сорваться с крючка, это было обещание тигра овце, в котором не было ни слова правды. «Отец, прости меня, подумать только, даже после реинкарнации я не смог помочь герцогу Цзянхань выйти из затруднительного положения». Улыбка Цзянчиня была наполнена горечью. «Эх, этот парень слишком упрямый», — вздохнул капитан-убийц. Луныньи гневно произнес. «Разве это все не из-за тебя? Если бы ты не упомянула его убийстве и краже клинка, то он бы не выбрал этот путь. Хо-хо, юный герцог Лун, твои слова лишь доказывают, что ты совсем не понимаешь своего противника. Скажу откровенно, если бы не сегодняшние события, то позиция герцога парящего дракона в качестве первого в королевстве была бы утрачена вами в честной борьбе с Цзянчинем». Тон капитана-убийц был бесцеремонным. «Ты, Луныньи», вспыхнул в порыве гнева. «Забудь об этом, какой смысл в словесной перепалке? Стоит ли нам объединиться, продолжив погоню, или лучше остаться и охранять это место?» — спросила Лун Цзюйсюэ, выступив в качестве посредника между ними. «Если вам жить надоело, то можете отправляться вслед за ним, но я не составлю вам компанию». Капитан-убийц не потерял самообладание даже после смерти своих подчиненных. Однако, когда его взгляд устремлялся в эту заполненную бескрайней тьмой зияющую дыру, представлявшую собой четвертый уровень, даже в его глазах можно было заметить намек на страх. «Тогда мы будем сидеть и ждать?» — спросил Луныньи. «У нас нет столько времени. Я могу подождать». Капитан-убийц слегка улыбнулся. «Плата остается прежней, и я подожду здесь несколько месяцев. Откуда нам знать, что ты не отпустишь его?» — холодно рассмеялся Луныньи. «Отпущу. Во-первых, я никогда не отпускаю жертву после принятия оплаты. Во-вторых, зачем мне ждать, пока он вырастет и отомстит мне? В-третьих, мне нужен его клинок». Любая из трех причин была достаточно убедительной. Наконец, обе стороны сошлись на том, что капитан-убийца останется на страже этого места, чтобы предотвратить побег Цзянчиня. Лун Цзюйсюэ на самом деле не сомневалась в том, что капитан сдержит свое обещание. Она прекрасно понимала, что этот человек был эгоистичен. Пока он не потеряет интерес к клинку Цзянчиня, он точно не уйдет отсюда. Конечно, оставаться здесь слишком долго не имело смысла. Никто не сможет прожить дольше трех дней внутри запретной зоны четвертого уровня. Они договорились подождать один месяц, этого было более чем достаточно. «Брат и сестра Лун, я надеюсь, что четырехкратное вознаграждение будет передано мне до того, как я уйду. Вы должны понимать, что я сделаю в противном случае», — тихо напомнил им капитан-убийц. Луныньи фыркнул, но его утащила прочь Лун Цзюйсюэ, и они ушли вдвоем. Глава 86. Запретная зона, зверь духовного уровня. Цзянчень пошатывался и спотыкался, используя все оставшиеся в его теле силы для бегства в глубины четвертого уровня. В этот момент он уже не думал о так называемой запретной зоне, его больше не заботило, что он миновал точку невозврата. Он мог бы умереть, но совершенно точно не пал бы от рук брата и сестры Лун. Он ни за что не допустил бы, чтобы они притащили его отрубленную голову в столицу и принялись хвастаться ей перед его отцом. Если уж он был невластен над своим рождением, то хотя бы мог контролировать свою смерть. Таким образом, Цзянчень не мешкал. Его ноги рвались вперед изо всех сил. Он не знал, как долго шел вперед, лишь чувствовал, что его тело становится все тяжелее, а разум перестал быть ясным. Его поступь становилась все более рассеянной, а сознание все более затуманенным. Наконец, его тело упало в грязь. Спустя неизвестное количество времени тусклый луч света пробился сквозь бесконечную тьму, воцарившуюся в сознании Цзянчиня. Казалось, что он очнулся, но в то же время продолжал видеть сон. Ему снилось, что он вернулся к своей прошлой жизни, к славе сына небесного императора, снова погрузился в смирение, терпеливо перенося миллионы лет пустоты. Иллюзорная картина перед его глазами изменилась в мгновение ока. Ему показалось, что он вернулся в столицу, где увидел бесчисленную орду солдат парящего дракона, ворвавшихся в поместье Цзянхань и связавших его отца, а затем меч палача, которым обезглавливали приговоренных к смертной казни, высоко взлетел, отрубив его отцу голову. Нет, Цзянчень почувствовал боль в груди и резко открыл глаза. Карр, златокрылая птица, меч испугалась и, хлопая крыльями, улетела прочь. Цзянчень опустил взгляд и обнаружил, что его одежда уже была разодрана в клочья острым клювом птицы. К счастью, его тело защищал слой брони небесного шелка, в противном случае, этот клюв к настоящему времени растерзал и выпотрошил бы его. Златокрылая птица-меч, Цзян Чэнь ощущал невероятную слабость. Каждый раз, когда он пытался циркулировать истинную ци по своим меридианам, то чувствовал, будто они готовы разорваться на кусочки вместе с его телом. Цзян Чэнь закашлялся и выплюнул жидкость из своих легких. После этого юноша почувствовал, что ему стало немного легче дышать. Достав пилюлю небесной кармы, он собирался положить ее себе в рот, когда его рука внезапно застыла на месте. Его глаза чуть не вылезли из орбит. Волосы на его теле невольно встали дыбом, когда он увидел, где находится. Куда ни глянь, все доступные поверхности вокруг были заняты огромной стаей птиц-мечей. Они были на стенах, на скалах, в болоте, в кустах и в грязи. Вся поверхность земли была настолько забита птицами, что там не было места даже для того, чтобы встать. Выражение «десятки тысяч» используется для описания огромного количества кого или чего-либо, но даже его было недостаточно, чтобы описать число птиц-мечей, представших перед его взором. Цзян Чэнь осмотрелся вокруг и не увидел ничего, кроме кучи птиц-мечей с их острыми перьями. Повсюду были светящиеся духовные жемчужины на их лбах и острые клювы, подобные лезвиям мечей. Я пришел в логово птиц-мечей, обычно одна-две птицы не представляли угрозы, но сейчас перед ним был целый океан птиц-мечей. Даже если бы он не был ранен и пребывал в хорошей форме, и даже если бы его сила была в 10 раз больше, его, вероятно, все равно разорвал бы на куски этот океан птиц-мечей, не говоря уже о его нынешнем плачевном состоянии. Ты можешь убить одну или две, ты можешь убить десяток или сотню, но ты не сможешь убить тысячу или десятки тысяч, ты можешь лишь бежать. Однако со всех сторон, куда ни глянь, были птицы-мечи, они столпились повсюду. Как бы ему удалось сбежать? Да даже бежать ему было некуда. Кроме того, среди этих птиц имелось несколько среброкрылых птиц-мечей и даже десяток златокрылых птиц-мечей. Одна златокрылая птица-меч обладала силой мастера истинной ци. Цзян Чэнь горько улыбнулся. Ему даже не придется столкнуться с лютыми монстрами четвертого уровня. Он просто утонет в этом океане птиц-мечей. Какая жалость, что брат и сестра Лун не рискнули и не погнались за мной. Цзян Чэнь даже не помышлял о побеге. Он жалел лишь о том, что не сможет погибнуть здесь вместе с братом и сестрой Лун. Он закинул в рот пилюлю небесной кармы, решив не заморачиваться этими мыслями. Однако он чувствовал, что во всем этом было нечто странное. Эти птицы-мечи смотрели на него как на добычу, так почему ни одна из них до сих пор его не атаковала? В его нынешнем состоянии даже обычной синекрылой птицы-меча было бы достаточно, чтобы разорвать его на куски. Златокрылая птица-меч кружила над головой Цзян Чэня. Еще одна златокрылая птица-меч вылетела ей навстречу, оставив после себя золотистый след. Златокрылые птицы-мечи были равносильны мастерам истинной ци. Их идеальные крылья и прекрасные очертания излучали пугающую ауру. Они действительно ничем не уступали человеческим мастерам истинной ци. А вот своей дикостью и свирепостью они даже немного превосходили мастеров истинной ци. Уже несколько златокрылых птиц-мечей кружили над головой Цзян Чэня. Цзян Чэнь был здорово озадачен. Эти птицы, будто в танце, кружили над ним. Он явно ощущал их враждебность, но при этом чувствовал, что они подавляют свою кровожадность. Чего они ждут? Спрашивал себя Цзян Чэнь. Подобная ситуация была просто невыносима. Это было все равно, что быть приговоренным к смерти и стоять на месте казни в ожидании удара топора палача. Однако топор палача все никак не желал материализоваться. Этого было достаточно, чтобы кого угодно свести с ума. Вы, демоны в птичьей форме, быстрее сделайте что-нибудь. Чего вы пытаетесь добиться, кружа над моей головой? Вам негде больше сходить на горшок, вы чуть не запачкали мне штаны. Цзян Чэнь действительно пребывал в растерянности. Он некоторое время бронился и понял, что хотя златокрылые птицы-мечи не могли удержаться от провокации и демонстрации своей силы, они не собирались ничего делать с ним. Вскоре ему стало лень обращать на них внимание. В этот момент целебные вещества пилюли небесной кармы медленно проникли в его меридианы и начали исцелять его ранения. Ну и ладно, раз они не хотят действовать, у меня появился шанс подлечиться. Стоит признать, что пилюля небесной кармы действительно оправдывала свое название, ибо ее свойства были божественными. До тех пор, пока практик не умер, любая его внутренняя рана могла быть полностью исцелена за период времени от 1 до 3 дней. Естественно, с телосложением и прочностью меридианов Цзянчиня, как только пилюля небесной кармы начнет действовать, скорость его исцеления будет быстрее, чем у обычных практиков. В конце концов, его меридианы были укреплены при помощи особых методов. Можно сказать, что они прошли закалку сотни, нет, тысячи раз, и ни у кого не было ничего похожего. Карр, златокрылая птица-меч, кружившая над головой Цзянчиня, внезапно издала протяжный крик. Остальные птицы тоже принялись кричать в унисон. Затем последовали призыву среброкрылые птицы-мечи, после чего к ним присоединились бесчисленные синекрылые птицы-мечи. В этот момент крики птиц слились в океан резких звуков, как будто приливная волна налетела на берег, обрушивая скалы, роняя огромные камни и разрушая все на своем пути. Это выражение лица Цзянчиня изменилось, он понимал, что что-то произошло. Даже с натренированным каменным сердцем он все равно чувствовал трепет. Это произошло не из-за океана звуков и не из-за содрогающейся земли, а потому что в темноте к нему постепенно приближалась слабо различимая аура, которая становилась все более и более отчетливой. Что происходит? Сюда идет могущественный и страшный монстр? Цзянчень почувствовал, что его сердцебиение невольно ускорилось. Даже подавляющий эффект каменного сердца не мог контролировать этот страх. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, будто звуки барабанного боя отдавались в ушах Цзянчиня. Далее произошла невероятная сцена. Все птицы-мечи, действуя как хорошо натренированная армия, выстроились в линию и повернулись к западу. Они раскинули свои крылья в стороны, подобно мечам. В этот момент один ряд, два ряда, бесчисленные ряды птиц-мечей совершили точно такое же движение, сформировав квадратное построение. Эта сцена внушала благоговейный трепет, и Цзянчень не смог бы ее забыть до конца своих дней. Внезапно Цзянчень увидел два огонька, подобных свету фонарей, появившихся во тьме на западе. Чрезвычайно мощная аура прошла сквозь ряды птиц, устремившись вперед. Это была сила, которую он еще никогда прежде не ощущал. Аура, по сравнению с которой меркли даже мастера истинной Ци. Десятки и сотни мастеров истинной Ци вместе взятые не смогли бы создать такую ауру. Лютый зверь духовного уровня, Цзянчень внезапно кое-что вспомнил. Его сразу же озарило. Это были не фонари, а глаза монстра. Это был царь данных владений, властелин этой территории. Цзянчень внезапно все понял и осознал, почему эти златокрылые птицы-мечи ничего с ним не сделали. Это было не потому, что они не хотели, а потому, что боялись. Ибо даже златокрылые птицы-мечи должны были склонить свои высокомерные головы и подчиниться этому невероятно сильному лютому монстру. Это была поза покорности. Непрерывно усиливая свое каменное сердце, пока оно не достигло своего предела, Цзянчень изо всех сил старался сдерживать свои страх и тревогу. Он не боялся смерти, но и не хотел умирать слишком мучительной смертью под высокомерными взглядами этих чуждых созданий. Он наконец-то смог ясно разглядеть, что это был огромный зверь с длинным и массивным телом. Его голова сильно походила на драконью, но на его теле не было драконьих чешуек. У него имелись лапы, но не было драконьих когтей. С каждым его шагом сотрясалась земля. Бум, бум, бум. Этот ритм и эта аура, все вибрировало, так что даже внутренние органы Цзянчиня ощущали дискомфорт. Аура зверя заставила дыхание Цзянчиня участиться. Если бы не тот факт, что он являлся переродившимся сыном небесного императора, то юноша давно был бы сокрушен этой аурой. Человек, этот огромный зверь наконец-то остановился, он даже мог подражать человеческому языку. В конце концов, Цзянчень все еще был тем, кто немало повидал на своем веку. Выдержав эту волну ауры, он немедленно вернул себе самообладание. Он собирался уже раскрыть рот, как вдруг в его разуме появилась идея. Он изогнул язык и заговорил на древнем языке зверей. «Большой парень, ты король безграничных катакомб, хаэм?» Подобные фонарям глаза огромного зверя моргнули. Он будто усомнился в себе, подумав, что ослышался. Как этот человек мог говорить на языке зверей, да еще и на благородном древнем языке зверей? «Я спросил тебя, являешься ли ты королем безграничных катакомб?» — повторил свой вопрос Цзянчень. «Ты знаешь язык зверей?» — удивленно спросил зверь духовного уровня. «Я много чего знаю, но ты все еще не ответил на мой вопрос». Цзянчень продолжал говорить на древнем языке зверей. «Интересно, очень интересно. Подумать только, что на свете еще существуют люди, знающие древний язык зверей. Откуда этому зверю духовного уровня было знать, что миллионы лет в прошлой жизни Цзянчиня были невероятно долгими и скучными? Он читал обо всем, что считал интересным, и не было ничего, что он не смог бы понять. Король, зверь духовного уровня, покачал головой. Я всего лишь лорд, ответственный за большинство границ на периферии этого четвертого уровня. Я даже не один из великих лордов четвертого уровня. Король, хе-хе, я даже не имею права знать его. Не имеешь права знать? Цзян Чэнь был шокирован, воистину. Однако как получилось, что ты, человек, знаешь древний язык зверей? Этот зверь духовного уровня тоже знал несколько слов древнего языка, но не владел им, так что ему было невероятно любопытно. Глава 87. Неожиданная сделка. Это мой секрет. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Секрет? Зверь тоже улыбнулся. Ты, простой человек, смеешь говорить о секретах, находясь на моей территории? Но это и правда секрет. Я все равно не планировал уйти отсюда живым. Тебе даже ничего делать не нужно. Эти птицы-мечи сами обо всем позаботятся. Цзян Чэнь вел себя совершенно бесстрашно. Ха-ха, ты действительно интересный человек. Ранее ни один человек, вошедший на мою территорию, не покинул ее живым. Однако я не планирую убивать тебя, потому что я знаю древний язык зверей? Тихо спросил Цзян Чэнь. Нет, зверь духовного уровня покачал головой. Потому что с тех самых пор, как ты вошел на мою территорию, я ощущал в тебе определенную скрытую силу, чудовищную силу. Хотя я больше не чувствую ее, но все равно уверен, что внутри тебя спит страшная мощь. О, Цзян Чэнь был озадачен словами зверя. Конечно, в его памяти было полно глубоких знаний и учений, но как он мог объяснить тот факт, что внутри него скрывалась ужасающая сила? Не думай об этом, ты еще не вошел на путь духовного Дао и не открыл свой духовный океан. Сейчас ты не сможешь почувствовать даже ауру этой силы. Лишь вступив на путь духовного Дао, существа могли открыть свой духовный океан и начать развивать духовную ци. Одним из сопутствующих навыков для звездных летающих кинжалов являлась голова провидца, которую можно было развивать только после вступления на путь духовного Дао. То есть, ты боишься моей силы? Хо-хо, боюсь, зверь духовного уровня улыбнулся. Как ты и сказал, этих птиц-мечей будет более чем достаточно, чтобы уничтожить тебя 10 000 раз. Чего мне бояться? Раз уж ты не боишься, и я вошел на твою территорию, то по какой причине ты хочешь отпустить меня? Человек, не пытайся меня спровоцировать. Я нахожусь здесь уже неизвестно сколько миллионов лет. И ты думаешь, что легко сможешь разозлить меня? Я всего лишь почувствовал таинственную силу внутри тебя. И кажется, эта сила превосходит законы этого мира. Это та сила, которую ожидали мои сверстники, десятки тысяч лет пребывающие в спячке. Это надежда. Надежда? Цзян Чэнь удивился еще больше. Да, надежда. Надежда на то, что мы сможем покинуть это место. Во взгляде этого духовного зверя появилось такое выражение, будто он перенес множество испытаний и превратностей судьбы. Уйти отсюда? Ты шутишь. Разве это сложно сделать с твоей-то силой? Именно поэтому я и сказал, что сейчас ты всего лишь обычный человек. Ты не развивал свою духовную силу и не можешь увидеть в этих бескрайних катакомбах сеть, из которой нет выхода. Бескрайние катакомбы были созданы благодаря божественным способностям одной выдающейся личности из другого места. Они содержат чрезвычайно ужасающую, запретную формацию. Люди ниже сферы духовного Дао могут свободно войти и выйти отсюда, но в наших телах существует печать, которая взаимодействует с формацией. Как только мы выйдем, то формация активируется, после чего огонь небес и земли убьет нас на месте. Хочешь сказать, что существа из внешнего мира могут войти и выйти из этих бескрайних катакомб, но те, кто находится внутри, не могут уйти? Это не совсем так. Существа ниже сферы духовного Дао, такие как эти птицы-мечи, все еще могут войти и выйти. Духовный зверь тихо вздохнул, а в его глазах отразилось одиночество. Цзян Чэнь тоже оставался молчаливым. Он мог увидеть пустоту и мрак в глазах зверя, порожденные бесконечными годами заточения. Это было похоже на миллион лет прошлой жизни Цзян Чэня, которые были наполнены одиночеством, пустотой и безысходностью. Человек, я провел большую часть своего времени здесь в спячке, ибо не хочу пробуждаться, затрачивая свою духовную силу и энергию. Мы предпочитаем спать, пока какая-нибудь чуждая раса не врывается внутрь и не пробуждает нас, потому что мы не можем тренироваться в этих бескрайних катакомбах. Ты знаешь причину, по которой те, кто входит сюда, не могут вернуться? Да, потому что они беспокоят вас и вынуждают тратить впустую вашу духовную силу и энергию. Цзян Чэнь понимал это. Ты умен, а потому ты единственный человек, которого я не хочу убивать. Вместо этого я хочу заключить с тобой сделку». «Сделку?» Цзян Чэнь был поражен. «Да», духовный зверь вздохнул. «Я знаю, что поступаю немного опрометчиво, но в тот момент я действительно смутно ощущал след силы, не принадлежащей этому месту. Возможно, какое-то невероятное чудо произойдет с тобой в будущем. Возможно, это лишь мечта и иллюзия, но даже так, я все равно не хочу упускать эту возможность». Стоит отметить, что зверь духовного уровня любил поболтать, потому что слишком много времени провел в заточении. «Давай-ка ближе к делу», — напомнил ему Цзян Чэнь. «Мм, сделка очень простая. Я отпущу тебя и даже могу поклясться тебе в верности, если ты дашь клятву, что, когда у тебя появится сила, ты вернешься сюда и освободишь меня, удалив печать внутри моего тела. Ты должен понимать, что оставаться в этом проклятом месте слишком тоскливо. Я предпочту быть твоим слугой во внешнем мире, нежели оставаться здесь вечности пребывать в агонии». «Все настолько просто?» Цзян Чэню это показалось невероятным. «Да, так просто», — духовный зверь кивнул, в его глазах отражалась искренность. «Кажется, одиночество и безысходность действительно могли уничтожить все, включая могущественного духовного зверя, стоявшего перед ним. Клятва небесного дара чрезвычайно надежная, ты должен хорошенько подумать», духовный зверь не забыл напомнить ему. Цзян Чэнь улыбнулся, он был реинкарнацией сына небесного императора и прекрасно понимал силу клятвы. Даже сам небесный император не осмелился бы нарушить клятву небесного дара. Духовный зверь немигающим взглядом смотрел на Цзян Чэня, очевидно, волнуясь по поводу своего предложения и отчаянно боясь упустить эту возможность. Цзян Чэнь погладил свой живот и лениво улыбнулся. «Если найдешь что-нибудь поесть, то мы договоримся». «Серьезно?» Глаза духовного зверя замерцали. «Я могу поклясться, но не могу указать временные рамки, потому что сейчас я не имею ни малейшего понятия о формациях и печатях. Это не проблема, мы уже проторчали здесь бесчисленные годы, так что это будешь лишь повторением пройденного этапа». «Ладно, я, Цзян Чэнь, даю клятву небесного дара, что если однажды буду в силах сломать печать, то...» «Кстати, как твое имя?» «Ман Ци», поспешно добавил духовный зверь. «То обязательно вызволю Ман Ци из этого места. Если я нарушу эту клятву, то небесный закон покарает меня». Цзян Чэнь со всей своей серьезностью дал клятву. «Ладно, кажется, ты отличаешься от других людей. Я чувствую твою искренность. Раз уж ты с уважением отнесся к моей просьбе, то я, Ман Ци, тоже клянусь, что буду относиться к тебе как к своему хозяину остаток своей жизни и подчинюсь любому твоему приказу, если ты вызволишь меня из этого места. Если я нарушу эту клятву, то небесный закон покарает меня». Человек и зверь заключили эту странную сделку на таких условиях. Желудок Цзян Чэня тут же заурчал в самый неподходящий момент. Златокрылая птица-меч очень быстро принесла ему еду, горсть фруктов изумрудного цвета. «Ешь, только эти фрукты имеют приемлемое качество внутри пещер. Мясо еще отвратительнее, так что ты вряд ли сможешь переварить его». Цзян Чэнь сразу приступил к делу и принялся жевать фрукт, который оказался сочным и просто таял во рту. Проглотив его, можно было ощутить слабое тепло. Он был вкусным и теплым и позволял человеку ощутить чувство неописуемого комфорта. «Хаэм, что это за фрукт такой?» Цзян Чэнь почувствовал волну теплого воздуха, поднявшуюся из его дантеня, когда перешел к третьему фрукту. Затем она, подобно весеннему дождю, потекла в его многочисленные меридианы, даруя спокойствие его разуму и комфорт телу. «Это нефритовый диковинный плод, духовный фрукт, растущий в месте, где я сплю. Обычный практик способен без каких-либо усилий повысить свое развитие на целый уровень после принятия одного фрукта. А я съел 3 подряд, что означает, ха-ха, ты слишком высокого мнения о них. Эффект от употребления сотни фруктов такой же, как от одного. Если съешь слишком много, то это приведет к побочным эффектам, так что я приготовил лишь 6 для тебя». «А, почему ты не сказал об этом раньше? Тогда я больше не буду их есть. Какое расточительство». Цзян Чэнь чувствовал себя так, будто получил редкое сокровище, положив нефритовые диковинные плоды в свой мешок. Это был редкий и драгоценный фрукт. Хоть в предыдущей жизни Цзян Чэня что-то подобное было бы лишь посредственным товаром, вот только сейчас все было иначе. Сейчас свежий духовный фрукт был роскошью для Цзян Чэня. Ман Ци зевнул и улыбнулся. Кажется, мне стоит оставить тебя одного. Разве тебе не нужно приготовиться к прорыву? Нефритовый диковинный плод безусловно был способен поднять уровень боевого развития. Это не было пустым звуком. Духовная сила этого плода немедленно заставила подскочить концентрацию духовной силы в теле Цзянчиня, чудесным образом исцелив все ранее полученные им ранения. 3 дня спустя, Ман Ци снова появился с дружелюбной улыбкой на лице. «Мои поздравления, кажется, ты действительно прорвался. Мм, такой юный мастер истинной Ци». Цзян Чэнь медленно открыл глаза, аккуратно управляя потоками истинной Ци внутри своего тела и отправляя их обратно в свой Дантянь. Все происходящее казалось просто невероятным. После входа в бескрайние катакомбы он прорвался к 9 меридианам истинной Ци. Кто бы мог подумать, что после таких внезапных перемен он получит еще один шанс прорваться в обстоятельствах, которые должны были привести его к неминуемой смерти. И этот прорыв ввел его прямиком в ряды мастеров истинной Ци. 10 меридианов истинной Ци, мастер истинной Ци. Мастера истинной Ци были элитой в Восточном Королевстве. Однако Цзян Чэнь был не слишком обрадован. Он кивнул с равнодушным выражением лица. «Я недооценил силу этого нефритового диковинного плода. Ничего особенного, но что-то я не вижу искрящейся радости, обычно следующей за прорывом. Ах да, кажется, я до сих пор не узнал твоего имени. Цзян Чэнь, Цзян Чэнь, Цзян Чэнь». Ман Ци несколько раз повторил его имя, будто хотел хорошенько запомнить и запечатлеть его в своей памяти. «Ах да, Ман Ци, сколько дней прошло с тех пор, как я вошел на 4-й уровень, внезапно спросил Цзян Чэнь. «После входа ты 2-3 дня провел в коме, добавь к этому 3 дня, потраченных на прорыв. Должно быть 6-7 дней, не больше. Не больше 7 дней?» Цзян Чэнь был в восторге. До этого он волновался, что провалялся в коме слишком долго и превысил крайний срок выполнения миссии. Ранее во время охоты на синекрылых птиц мечей с ним произошло множество событий, а затем его задержали еще на несколько дней после столкновения со скрытой рукой. На все про все у него ушло примерно 17-18 дней. Добавить к этому 6-7 дней, проведенных здесь, и в итоге прошло всего 24-25 дней. «У тебя срочное дело?» По непонятной причине Ман Ци не хотел, чтобы этот человек уходил. «Крайне срочное. Это касается моего отца и выживания моей семьи». Цзян Чэнь не бросал слов на ветер и не пытался запугивать словами. Как только семья Лун получит преимущество, а семья Цзян лишится своей власти, начнется чудовищное подавление и резня. Глава 88. Пожирание убийцы Сюиша. Цзян Чэнь был слегка тронут, увидев разочарование в глазах Ман Ци. Он знал, что если просто отмахнется от него и уйдет, то это будет дурным поступком. «Я думаю, что задержусь еще ненадолго, но не больше 2 дней. В течение этих 2 дней мы можем поговорить о твоей печати и том, что касается формации», — сказал он. Ман Ци улыбнулся. «Мм, Цзян Чэнь, теперь я уверен, что ты надежный человек. Однако я ничего не знаю о печати внутри моего тела и не смог найти о ней никакой информации. Что касается этой формации, я лишь слышал, как лорд 4-го уровня случайно упоминал о ней раньше. Кажется, она называется Великая Формация Небесных Оков Божественного Духа или как-то вроде того». «Великая Формация Небесных Оков Божественного Духа?» Цзян Чэнь слегка нахмурился и вновь заглянул в хранилище памяти своей прошлой жизни. Тогда он изучал формации и определенно уже слышал об этой Великой Формации Небесных Оков Божественного Духа. Однако воспоминания внутри его разума все еще не были полностью открыты, так что в данный момент он не мог найти никаких зацепок. Но как мог Ман Ци узнать о секретах Цзян Чэня? «Цзян Чэнь, тебе не нужно беспокоиться и думать об этом сейчас. Даже в последующие 100 или 500 лет тебе не стоит вспоминать о ней, только если твое боевое развитие не достигнет достаточного уровня, чтобы взойти на вершину этого мира», — Ман Ци легонько вздохнул. Цзян Чэнь уже знал все, о чем только что сказал Ман Ци. «Цзян Чэнь, возьми это». Ман Ци вынул откуда-то твердый предмет, похожий на кусок нефрита, но не являвшийся им. «Что это?» «Часть моего тела, а в частности, один из моих зубов». Это был всего лишь зуб, но он блестел подобно нефриту, хотя и выглядел достаточно простеньким. Из-за странных, древних узоров, имевшихся на нем, его можно было спутать с костью божества или демона. «Не предавайся пустым мечтаниям, это не оружие, и оно не сможет защитить тебя. Его единственное полезное свойство – моя метка на нем», – хихикнул Ман Ци. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, влей в него свою истинную ци, и я тут же получу твое сообщение. Ну и что, если я буду нуждаться в тебе? Разве ты не застрял в бескрайних катакомбах? Я не могу уйти, но мои войска могут, Ман Ци улыбнулся. Попытайся представить миллионы и десятки миллионов птиц-мечей под предводительством златокрылых птиц-мечей. Кто сможет противостоять их могуществу в этих совершенно обычных королевствах? Цзян Чэнь вздрогнул от шока. Его разум застыл при одной мысли об этом. Если все эти синекрылые птицы-мечи, чье количество способно затмить небо и покрыть землю, покинут бескрайние катакомбы, то это приведет к бесконечной катастрофе. Вполне возможно, что она затронет даже соседние 16 стран, не говоря уже о Восточном Королевстве. Этот Ман Ци был удивительным существом. Он предложил такой большой подарок, чтобы связать Цзян Чэня с собой выгодами и обязательствами. Это было проявлением доброй воли, переманиванием его на свою сторону и игрой на эмоциях. Ман Ци, я принимаю твой дар. Цзян Чэнь не стал притворяться, сейчас ему действительно был нужен этот подарок. Хе-хе, у этой вещи есть и другое применение. Если ты мне понадобишься, то мне нужно будет лишь воспользоваться силой мысли, и эта вещь оповестит тебя с помощью энергетической волны. Тогда мне придется навестить тебя, да, улыбнулся Цзян Чэнь. Хе-хе, я не буду звать тебя без причины, только в крайнем случае. Можешь быть уверен в этом, с покрасневшим лицом пообещал Ман Ци. Договорившись с ним, Цзян Чэнь решил, что пришла пора уходить. Хотя у него оставалось в запасе еще 5 или 6 дней, но кое-что все же не давало ему покоя. Убийцы скрытой руки замаскировались под толстяка Сюаня и Хубин Юэ. Цзян Чэнь беспокоился о своих лучших друзьях и собирался разведать обстановку. Он хотел встретиться с ними, если они были живы, или же увидеть их тела, если они были мертвы. Цзян Чэнь, тот мужик, который хотел убить тебя, все еще ждет на границе 4-го уровня, напомнил Ман Ци. Правда, они все еще там, я боялся, что они уйдут. Тон Цзян Чэня стал зловеще холодным. Ты будешь разочарован, но двое из них уже ушли, лишь последний охраняет вход. Похоже, он не успокоится, пока не умрет. Лун Инье и Лун Цзюйсюэ ушли, ненадолго задумавшись, Цзян Чэнь понял, как обстояли дела. Они не могли здесь надолго задерживаться из-за ограничения по времени. Это означало, что оставшийся там человек был капитаном убийцы скрытой руки. Я решил послать дивизион птиц-мечей, которые будут выполнять все твои команды. Что ты об этом думаешь, Цзян Чэнь? В одном дивизионе состоит 10 златокрылых птиц-мечей, сотня среброкрылых птиц-мечей и 10 тысяч синекрылых птиц-мечей. Если этого будет недостаточно, ты в любое время можешь связаться со мной. Теперь Ман Ци считал Цзян Чэня редким сокровищем, так что он не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. Кроме того, на своей территории он, естественно, обязан был обеспечить безопасность Цзян Чэня. Аура Ман Ци распространилась, и он отдал приказ на языке зверей. 10 златокрылых птиц-мечей послушно подлетели к Цзян Чэню. «Цзян Чэнь, будь спокоен, они абсолютно точно будут тебя слушаться», — пообещал Ман Ци. «Я не могу покинуть 4-й уровень, так что позволь моим подчиненным преподать урок тому мужику». Цзян Чэнь не стал отказываться и тратить время на церемонии. Он ушел вместе с дивизионом птиц-мечей. На границе между 3-м и 4-м уровнями капитан-убийц Сюэша уже стоял на страже 6 или 7 дней. У этого Цзян Чэня крайне мало шансов на благоприятный исход, если он не выйдет в ближайшее время. Сюэша колебался. Стоит ли мне войти внутрь и посмотреть, что если состояние его ран ухудшилось, и он умер на самой окраине 4-го уровня. Если это всего лишь на расстоянии в пару километров, то со мной все должно быть в порядке. Если я войду, так, Сюэша успокаивал себя таким образом, но все еще не осмеливался сделать даже шаг на территорию 4-го уровня. В конце концов, легенды о нем были просто слишком страшными. Ни один из вошедших на территорию 4-го уровня практиков не выходил оттуда. Даже если он пройдет лишь несколько километров, не заходя далеко, Сюэша не мог быть уверен, что сможет вернуться назад в целостности и сохранности. Однако клинок Цзян Чэня был слишком большим соблазном для его сердца, его было невозможно подавить. Он был совершенно уверен, что если сможет заполучить этот клинок, то он, Сюэша, станет абсолютно непобедим среди практиков ниже уровня духовного дао. Он сможет творить все, что захочет в этих небольших королевствах. Подобный соблазн был слишком велик, входить или не входить, проклятый Цзян Чэнь. Если бы он не вошел туда, то этот драгоценный клинок уже точно был бы у меня в руках. Сюиша чувствовал зуд в своем сердце всякий раз, как вспоминал об этом клинке. Он жалел, что ранее не поспешил с убийством Цзянчиня. Если бы он убил юношу на территории третьего уровня, то смог бы предотвратить подобный исход. Но он должен был признать, что сила Цзянчиня превзошла все его ожидания. Если бы не совместная атака духовного оружия Луныньи и Лундзюисюи, отвлекшая его внимание, то он, вполне вероятно, не смог бы убить Цзянчиня в одиночку. Эх, когда в Восточном Королевстве успела появиться подобная аномалия, Сюиша мысленно выругался. Этот Цзянчинь родом из герцогства Цзянхань, а герцог Цзянхань всего лишь герцог второго ранга. Как ему удалось вырастить подобного гения? Разве только у семьи Цзянхань есть какой-то секрет? Ха! Если я не смогу забрать этот клинок, то отправлюсь в столицу Восточного Королевства и захвачу герцога Цзянхань. Хоть что-нибудь да я от него получу. Слух Сюиша напрягся, он втянул носом воздух, невольно подняв свой лук. Он едва мог поверить в то, что только что почувствовал. Эта аура была скрытым запахом, которым он ранее пометил тело Цзянчиня. «Цзянчинь?» – неуверенно спросил Сюиша. «Это я», – донесся из тьмы голос Цзянчиня. «Это действительно ты? Ты не умер?» – взволнованно спросил убийца. «Прекрасно. Цзянчинь, давай все обсудим. Я могу оставить тебя в живых и отпустить, если ты отдашь мне свой клинок. Ты думаешь, я поверю в эту чушь?» Цзянчинь залился смехом. «У тебя нет иного выбора, кроме как поверить мне. В противном случае, можешь отправляться обратно вглубь четвертого уровня, откуда еще никто не возвращался живым. Должно быть, ты не стал заходить слишком далеко и бродил по окраине, так?» – спросил Сюиша. «Думаешь, почему бы тебе не зайти внутрь и самому не посмотреть?» – усмехнулся Цзянчинь. Сюиша рассмеялся зловещим, холодным смехом. «Мне не нужно этого делать. Я просто останусь стоять здесь на страже, и ты не сможешь выйти. Ты либо умрешь в запретной зоне четвертого уровня, либо отдашь мне свой драгоценный клинок и уйдешь. Я должен выбрать что-то из этого». Цзянчинь не мог не улыбнуться. «Ты должен. Прекрасно. Тогда я выбираю вариант, где ты остаешься здесь, а я ухожу». Цзянчинь пробормотал что-то неразборчивое, как только закончил говорить. «Что ты хочешь этим сказать?» Сюиша был ошарашен. Внезапно он забыл, как дышать, потому что изо всех щелей и углов, подобно саранче, появилось множество разномастных птиц-мечей. Они затмили небо и накрыли землю, птицы-мечи были повсюду. Они усеяли все вокруг, их было настолько много, что между ними даже ногу поставить негде было. Бесчисленные птицы-мечи, не боясь умереть, рванули вперед. Их острые клювы и покрытые перьями крылья были подобны ножам, рассекающим воздух и камни, они могли разрезать все, что угодно. Лицо Сюиша исказилось, а мощь его 11 меридианов истинной ци вырвалась наружу, пытаясь сдержать наплыв птиц. Однако в таком замкнутом пространстве и в окружении у него совершенно не осталось места для маневра. Сила 11 меридианов истинной ци была воистину могущественной. Одна птица меч за другой были убиты истинной ци и падали на землю, превращаясь в кровавое месиво. Однако он мог убить десяток или сотню птиц мечей, но его возможности все равно были ограничены. Один дивизион птиц мечей насчитывал десятки тысяч птиц, включая тех, что еще находились на границе уровня. На этот раз почти 20 тысяч птиц мечей вырвались наружу, заполонив пространство в пределах 5 километров. Золотая тень внезапно атаковала Сюиша. Следом за ней вылетела еще одна тень, и еще одна. 10 золотых теней сразу атаковали Сюиша, обрушивая на него свою громоподобную ауру и дождь из обломков камней. Златокрылые птицы-мечи сделали свой ход, каждая из них по силам приравнивалась к мастеру истинной ци. 10 мастеров истинной ци вместе с бесчисленными ордами обычных практиков, которые совершенно не боялись смерти. Это лишь подтверждало слова: беспорядочные удары кулаков могут забить мастера до смерти. Если ты не обладаешь подавляющей силой, то не сможешь противостоять тактике человеческого моря. Только вместо людей здесь было море птиц. Пуф, золотые крылья разрезали руки, спину и ноги Сюиша. Затем последовала еще одна волна атак. Сюиша взвыл подобно волкам и плачущим призракам. «Цзянчинь, спаси меня, мы сбежим вместе». Стоит заметить, что люди всегда начинают говорить абсурдные и наивные вещи, оказавшись в отчаянной ситуации. Цзянчинь улыбнулся. «Сюиша, я скоро уйду, но не собираюсь убегать с тобой. Кажется, ты еще не понял, что этим златокрылым птицам мечам очень понравилась твоя плоть и кровь». Сюиша плакал и кричал, но затем его голос начал становиться все тише и тише, пока не замолк окончательно. Вскоре от него остался лишь скелет, да пряди волос с обрывками одежды. Рядом лежал драгоценный лук и колчан со стрелами. Даже могучий мастер 11 меридианов истинной ци ничего не сможет сделать, оказавшись в окружении моря птиц мечей.